Боец Семенов. С подъема сразу лейтенант поставил задачу двумя парами выдвинуться к сторожке лесника, обозначенной на немецкой карте, изучить обстановку и в случае отсутствия там немцев войти в контакт с местным населением с целью нахождения тут медика и последующего лечения больного Усова. Вид у лейтенанта был хмурый, словно у него самого зубы разболелись. Позавтракали и отправились. Передней дозорной группой сам лейтенант с картой и ефрейтором Брингерберий, или как его там, вот ведь фамилия у человека какая. Следом пулеметный расчет из Семенова с Женаевым. В случае обнаружения оккупантов в бой не вступать, по возможности тихо отойти. Собственно, тут вопросов не возникало ни самомалейших. Для боя просто боеприпасов нету, разве что на короткую стычку хватит. Идти было просто, с картой, где обозначались дороги, тропинки, болота и ручейки, сложностей не возникало, да и Березкин оказался в этом плане толковым, ориентиры засекал и вел грамотно. Привал устроили короткий, когда до дома лесника, а по карте судя домик был не маленький, да еще со всякими сараями, было рукой подать. Присели перевести дух, лейтенант стал сверяться с картой и делать какие-то пометки в тетрадке. Посидели, послушали, вроде все тихо, двинулись дальше. Домик лесника ожидаемо оказался здоровенной избой со всякими пристройками. Судя по мычанию из хлева, и живность была, а по следам телеги и следам подков не в единственном числе. В общем, крепкое хозяйство и хозяин не безрукий. Собак побрехивает, но пока наблюдателей не заметила, кота еще засекли. Шел зверь по своим делам. Наконец лейтенант решил, что немцев тут нет, и вместе с ефрейтором отправился в дом. Пара с пулеметом осталась сидеть в лесу, пока к ним не прибежала худенькая девчушка, подозрительно осмотрела и велела непререкаемым тоном. «Тата загадал думайски», и сама пошла к дому. Семенов переглянулся с Женаевым, тот пожал плечами, и вскоре оба, поклонившись низкой притолоке, уже вошли в комнату, где за столом, пустым, кстати, уже сидели квадратный хозяин и оба из первой пары. Ефрейтор посматривал в окошко, да и Семенов сообразил сесть так, чтобы видеть подходы с другой стороны. «Здравия желаем», — сказал за себя и бурята боец. «Красноармейцы Семенов и Женаев», — представил их лейтенант. «Жук», — хмуро назвался хозяин, неприязненно посмотрев на вошедших. Не поздоровкался. Он действительно походил на жука, был такой же непрошибаемый с виду, чернявый, упрямый и явно очень сильный. «Так, кажется, еже вам не потребно?» «Дзякуй, сытые мы», — отозвался ефрейтор неторопливо. «Нам нужен доктор или фельдшер. У нас есть раненый», — спокойно, но явно повторяясь, напомнил Березкин. «Доктор есть, да за им ехать треба, а у мяне справу шмат», — все так же хмуро заявил лесник по фамилии Жук и тут же более ласковым тоном сказал появившемуся в комнате пацаненку, такому же чернявому, как отец. «Сынок, идзи у двор». Мальчик из-под лобья оглядел гостей, пожал плечами и оставил взрослых с их непонятными разговорами. Семенов заметил, что на мальце справные ботиночки, да и старшая девчонка за ним не босая прибежала. Крепкий хозяин, и детишек своих балует. «Мы можем помочь по хозяйству», — сказал лейтенант. Лесник пожал плечами. С легким пренебрежением сказал. «Шмат вы напрацаваны, гараджане. Больш на ежу выдаткована для работников». Семенов не очень понимал его говор. Костромичей да вятичей было понимать проще, а тут что-то посложнее. И на украинский говор тоже не похоже, но смысл был ясен и так. Жлоб хозяин, боится, что харчи работникам дороже встанут, чем вся их работа. Тут и переводчик не нужен. «Так что, вот сябо усё-усё есть, и ничего не треба?» Не без ехидства спросил ефрейтор с непроизносимой фамилией. Жук посмотрел на него повнимательнее, с интересом, потом сказал с подначкой. «Ну, три винтовки и по 100 патронов у каждой, а я лекаря привозу». «А не многовато будет?» — удивился Березкин. Впрочем, не сильно удивился. Понимал командир, что раз торговаться хозяин начал, то дело на мази. А пара винтовок лишних как раз была. И бросить жалко, и тащить тяжело. «Ми!» — коротко обозначил свои мысли хозяин. «Одна винтовка и 10 патронов», — сказал Березкин. Торговались недолго, не больше получаса. Лейтенантик даром, что сопляка, уперся рогом, и по рукам ударили все-таки на двух винтовках. Вот патронов пришлось уступить. Со скорбным вздохом Семенов прикинул, что 40 патронов отдать придется. Досадно. Но тут сориентировался ефрейтор и предложил хозяину сделку обмыть. Чуточку повеселевший после торгования жук не стал кликать хозяйку, а сам выставил бутыль с самогоном, довольно большую. А вот закуски оказалось с Гулькин нос, миска с огурцами, да полкраюхи черного хлеба. Впрочем, пили умеренно, не у тещи на блинах, неуютно, словно на еже. И третьи бутыли не высмоткали. Договорились, где завтра встретиться, и место обсудили, и время. Все-таки лейтенант, как видно, не слишком доверял нерадушному хозяину, и потому место назначил на глухой полузаросшей дорожке, откуда до лагеря все-таки надо было добираться еще с километр. Попытались расспросить хозяина, что вокруг деется, но тот, видно, жил бирюк-бирюком, и носа из своего леса не высовывал, потому ничего внятно сказать не мог. Разве что сообщил, что немцы уже Москву взяли, и принес в доказательство своих слов листок бумаги, где и впрямь это было напечатано русским языком по-печатному. Москва сдалась, Сталин со своими жидами из Кремля удрал, большевистской тирании пришел конец. Думайте, мол, командиры и красноармейцы над своей судьбой сами. Бойцы думали, когда назад возвращались. Если Москва сдалась, то это совсем хреново. На первом же привале Жанаев и спросил лейтенанта, что тот на эту тему думает. Березкин изобразил удивление, брови поднял. «А сами вы, товарищ красноармеец, как считаете?» «Я не знат. Шибко быстро едут», — пожал плечами бурят. «А вы как думаете, товарищи?» «Я думаю, брешут немцы», — ответил Семенов. Вообще он печатному слову верил, но тут сильно смущало то, что своими глазами видел, что все эти немецкие листовки врут, не стесняясь, особенно про хорошее обращение в плену. Потому, хотя вроде как и написано, и верить должно, решил с этим погодить. Да и шелопутный потомок прямо говорил, обломилось немцам с Москвой, так что уверенно ответил боец. «А мне это без разницы», — скорчил брезгливую гримаску эфрейтор. «Что так?» «А брали ту Москву не раз всякий факт, и потом их в зашей гнали, не та печаль, и сейчас погонят. Вот Усов помирает, это плохо, а Москва сколько раз горела, и ничего, и без нее обходились», — сплюнул Бендиберя. «Это ты про что?» «Да сколь раз слыхал от поляков, что Киев брали и Москву возьмут, мол, брали когда-то уже». «Поляки?» «Поляки, дважды вроде даже брали, так говорили». «Товарищ лейтенант, это когда поляки Москву-то брали?» — повернулся к Березкину Семенов. «Прихвастнули паны, раз брали в смутное время, а второй раз...» «Вот татары Москву брали трижды вроде», — стал вспоминать командир, наморщив лоб. «А могли и соврать, паны, они брехливые, хлебом не корми, дай похвастать, факт», — кивнул головой ефрейтор. «Сообразил, поляки были в составе армии Наполеона, так что в Москве они были, точно, но сказать, что они ее взяли», — лейтенант тонко усмехнулся. «А ихнюю Варшаву брали раз 20, кому не лень было, злились они сильно, когда им это поминали. Насчет Москвы что скажете, товарищ лейтенант?» — спросил Бендиберя. «В общем, по моим подсчетам, вранье, не могли они до туда добраться, даже если подсчитать среднюю скорость продвижения, не получается, да и ничего это не меняет. Воевать-то все равно надо. Что насчет этого лесника скажете, как считаете, не заложит?» «Черт его знает. Живет зажиточно. Крепкое у него хозяйство», — раздумчиво ответил Семенов. «Ага, я тоже заметил, кроме 7 слоников на полке, часов ходиков с гирьками и горки подушек на кровати под кружевной накидкой, еще и городской славянский шарф», — усмехнулся лейтенант. «А вся мебель ручного изготовления, даже так называемая городская, так что шкаф... это еще не богатствие, а вот швейная машина и зеркало – это нехилый достаток, факт. А еще железная кровать-сетка с набалдашниками на спинках – тоже матерая штука для хозяев», – вежливо поправил своего начальника эфрейтор. «Комод красивый, с ручками», – молвил бурят. «А никого в деревне резным комодом мореного дерева не удивишь. У меня брат такие десятками резал, когда валенки не катал и шкуры не выделывал», — заметил не без гордости Бендиберя. «А ручки красивый», — невозмутимо встал на своем азиат. «Это да, можно удивить металлическими фигурными ручками на том комоде, особенно если они с замочками. Красивые ручки — факт, как у нас были», — уперся ефрейтор. Семенов подумал, что по всем признакам основательности дома деревянный пол, печка, топящаяся по-белому, крепкий забор из половинок жердей, крытая не соломой, а отесом вперехлест крыша — богат лесник. Хороший нужник на огороде тоже впечатлял. «В доме самовар, керосиновые лампы с целыми стеклами, «Еще большая настольная керосиновая лампа с абажуром. Книги», — напомнил ефрейтор. «Прикидываете, будет ли этот богатей за советскую власть или к немцам переметнется?» — спросил Семенов. «Именно. Я успел фотографии у него посмотреть, вот и задумался», — ответил лейтенант. «А фотографические карточки не являются редкостью или признаком зажиточности, потому что с них все вообще начинается. Можно жить в хате с земляным убитым полом, есть одну картошку, но фотографическая доска, застекленная в резной раме, будет. Это ж родичи, факт», — заметил ефрейтор. «Я не о том. На его фотках ни одного красноармейца или краскома нету, а фоток много. Это меня настораживает». «А другого выхода у нас нету. Если завтра вместо лекаря полицейских приведет или немцев, ему, гаду, первую пулю», — хмуро сказал Бендиберя. «Ладно, отдохнули, пора дальше двигать». И действительно, двинули дальше.